на которые я могла бы взглянуть? Думаю, что да. А зачем? Возможно, они смогут навести нас на след, ответил за нее О'Нил. У меня только копии, сказал писатель. Оригиналов нет. Сойдут и копии, заметила Дэнс. Кто-нибудь из нас заедет к вам и заберет их. Где вас можно найти? Нейгл сообщил им, что работает в доме, который снимает в Монтерее. Он дал Дэнс адрес и номер телефона и начал собирать сумку. Кэтрин бросила на нее взгляд. «Постойте». Заметив, что ее взгляд остановился на содержимом сумки, он улыбнулся. «Буду рад». «Простите». Он извлек из сумки одну из своих книг серии «Реальные преступления» под названием «Слепая вера» и поставил на ней автограф. «Благодарю вас». Кэтрин отложила книгу в сторону и указала на то, что ее действительно заинтересовало. «Ваш фотоаппарат». «Вы делали какие-нибудь снимки сегодня утром, до пожара?» «О!» Он криво усмехнулся их общей досадной оплошности. «Да, конечно». «Камера цифровая?» «Да». «Нам можно их посмотреть?» Нейгл извлек Кэнон и начал нажимать на кнопки. Дэнс и О'Нил наклонились поближе, чтобы рассмотреть изображение на крошечном экранчике фотоаппарата. Дэнс почуяла, что Майкл пользуется новым кремом после бритья. Ей всегда было удивительно легко рядом с О'Нилом. Писатель проматывал сделанные им фотографии. На большей части из них были изображены люди, заходившие в здание суда. Было там и несколько попыток художественной фотографии с фасадом здания в тумане. И тут Майкл и Кэтрин одновременно произнесли «Постойте». На снимке, на который они смотрели, был запечатлен подъезд к тому месту, где начался пожар. За автомобилем виднелась человеческая фигура, только голова, плечи, голубая куртка, бейсболка и солнечные очки. «Взгляни на руку», — Кэтрин кивнула. Создавалось ощущение, что человек тащит руку за собой, так, словно везет чемодан на колесиках. Время снимка отмечено. Нейгл вызвал соответствующую функцию. 9:22. «В точности подходит», — сказала Дэнс, вспомнив слова пожарного о том, когда была подложена взрывчатка. «Вы можете увеличить изображение?» — спросила она. «На фотоаппарате, конечно, нет». Вмешался Ти-Джей, предложивший без всяких проблем сделать это на компьютере. Нейгл передал ему карту памяти фотоаппарата, и Дэнс отправила Ти-Джея в центральный офис КБР со словами «И не забудь про Саманту Маккой, ее нужно найти. А также тетку в Бейкерсфилде». «Само собой, босс». Рэй Коронео все еще был на улице. Он прочесывал толпу в поисках свидетелей, однако Дэнс была почти уверена, что сообщник тоже бежал. Теперь, когда Пелл практически миновал основные посты на дорогах, у него больше не было необходимости оставаться здесь, поэтому она отослала в центральный офис и Рэя. «А я пойду за копиями», — предложил Нейгл. «Кстати, не забудьте», — он протянул ей книжку с автографом, — «уверен, вам понравится». Когда он удалился, Дэнс подняла ее со словами «при моем-то свободном времени» и передала О'Нилу для его коллекции. Глава 9. Было время обеденного перерыва, и в патио рядом с отделом «Здоровая еда» в Монтерейском центре Дель Монте сидела 24-летняя женщина. Мало-помалу рассеивался туман, и из-за него начинал прорисовываться бледный солнечный диск. До нее доносилось множество разнообразных звуков — воркование голубей, полицейская сирена, плач ребенка, затем смех другого ребенка. «Ангельские песни», — произнесла про себя Дженни Марстон. Прохладный воздух наполнялся ароматом сосновой смолы, ни малейшего ветерка. Типичный калифорнийский день на побережье, но все как будто чуть-чуть ярче, чем обычно. Так происходит всегда, когда ты влюблена и ждешь возлюбленного. Ожидание. «Какая-то старая поп-песня», — подумала Дженни. Мать Дженни время от времени напевала ее. Прокуренный, хриплый голос матери часто сбивался. Блондинка. Натуральная калифорнийская блондинка. Дженни пила кофе, дорогой и очень хороший. Этот магазин не принадлежал к тем, в которые она часто заглядывала. Однако «Здоровая еда» был хорошим местом для свиданий. На Дженни были облегающие джинсы, светло-розовая блузка, а под ней бюстгальтер «Секрет Виктории» и трусики. Подобно кофе, нижнее белье было также слишком дорогим для нее. Но есть вещи, на которые приходится тратиться. Кроме того, рассуждала Дженни, одежда была в каком-то смысле подарком для ее бойфренда. Что напомнило Дженни и о других ее капризах. Она задумалась, потеряв кончик носа. «Прекрати», — сказала она себе. Однако не прекратила.